«Спасибо», — ухмыльнулась в ответ Эми. «Я этим горжусь, да и было очень весело. Люблю хороший вызов. Эффект изумительный, и Анта», — прокомментировала Лиза, обходя Линду кругом и пристально ее озирая. «Помимо хвоста, вряд ли найдутся какие-то действительно крупные изменения строения, но выглядит она совершенно иначе. Добавить маску или что-то такое, и сомневаюсь, что кто-либо увяжет Линду с кто бы она ни была. Вообще-то нам действительно надо определиться с именем. Для реально хорошего гибрида не хватает чешуи», — хмыкнула Тейлор, на что Линда ей улыбнулась. «Но мне нравится. Кошки очень интересные». Линда подняла руку и заставила втяжные когти, которые Эми умудрилась ей обеспечить, выскочить из кончиков пальцев. Втянутые, они походили на очень острые ногти, но полностью выпущенные вытягивались на добрых полдюйма, были бритвенно острыми и невероятно прочными. Она немало гордилась таким изменением. «Немного пугают, но могут пригодиться. У тебя всегда будет с собой какое-то оружие», — кивнула Эми. «Никогда не знаешь, когда может потребоваться что-то острое. Помимо прочего, всегда можно использовать их, чтобы открывать коробки», — хмыкнула Линда. «Хочешь что-то еще или это все?» Женщина из рода кошачьих ненадолго задумалась и пожала плечами. «Прямо сейчас ничего не придумывается. Ты всегда можешь его изменить, верно?» «Конечно. Но как только мы представим тебя из КП, придется быть осторожными, чтобы не слишком все поменять, или они могут что-то заподозрить. Хотя, полагаю, я всегда могу просто заявить им, что проапгрейдила тебя. Они знают, что я такое могу, никогда этого не скрывала. На самом деле, мы не хотим, чтобы они слишком об этом задумывались, определенно не в ближайшее время», — вставила Лиза. «Или они могут перескочить к неверным выводам, которые в данном случае, конечно, на самом деле были бы верными». «Точно», — кивнула Эми, — «сущая правда. Так что, если хочешь модификаций, вероятно, лучше сделать их заранее, если они не будут внутри. Мы уверены, что в итоге они достанут образец ДНК, но в данный момент твое ДНК в любом случае не соответствует норме. Покуда я не слишком его перестроила, это не проявится, я могу кодировать изменения в частях, которые не тестируют. Для дальнейшего расширения я добавила несколько хромосом. Покажи снова, как меняться туда-сюда», — попросила Линда, снова поглядев на себя. «Ладно», — Эми накрыла ладонью руку Линды, подключившись к биологии женщины. «Чувствуешь?» «Да». «Ух ты, было стрёмно. Эти части тут запускают изменения. Чувствуешь их? С практикой ты будешь в состоянии включать и выключать его аспекты по отдельности». «Думаю, я уловила. А это вот ручное управление усиленными способностями. Сюда, твоя новая норма, это норма формы оборотня. А эти части регулируют силу и скорость между основной человеческой и любым выбранным верхним пределом. Чем больше выкручиваешь, тем больше энергии используешь, так что не оставляя ей на полную катушку, если не желаешь все время испытывать голод». Целительница прошлась с ней по всем внутренним модификациям точно так же, как с Кевином и Рэндаллом несколькими днями ранее. Наконец, после нескольких преображений туда и обратно, Линда полностью освоилась со своими новыми способностями. «Не могу поверить, как здорово это работает», — высказалась она, закончив преображаться в свое кошачье альтер-эго. «Просто оно потрясающе. Улучшенные ощущения почти ошеломляют. Никогда не осознавала, сколько запахов присутствует даже в помещении. Я чую все и слышу всевозможные звуки, которых раньше даже не замечала. Жаль, что уходит столько времени, но все равно очень впечатляет, кузина», — произнесла Тейлор, на что Эми тяжело посмотрела. «Знаешь, это непросто», — парировала целительница обращенную к ней усмешку. «Я могла бы сделать куда больше, не будь мы до такой степени привязаны к чему-то совместимому с человеком. И по-прежнему наверняка могу улучшить результат, если поработать, но думаю, пока пойдет». Тут Лиза коротко рассмеялась, а следом и Линда. «Успокойся, Ианта, не думаю, что Сауриал пыталась ставить под сомнение твою работу», — заметила Лиза, которая, как обычно, совершенно первоклассная. «Спасибо. Хоть кто-то оценил стоящий за такого рода вещами полет мысли», — заявила Эми, экспрессивно жестикулируя и глядя на Тейлор сузившимися глазами. Тейлор просто усмехнулась в ответ. Линда от души рассмеялась, сидя на краю стола Игоря и со смешками наблюдая за обеими. «Они всегда так?» — поинтересовалась она у Лизы. Та, тоже улыбаясь, кивнула. «По большей части». Линда покачала головой и встала, затем направилась к кофемашине. Хвост метался туда-сюда. Оглянувшись через плечо, Женщина немного полюбовалась им, затем нажала на кнопки и поставила чашку куда надо. «Поверить не могу, как быстро это стало восприниматься нормально», – прокомментировала она, повернувшись, пока ждала, что машина закончит. «Я бы предположила, что наличие хреново хвоста будет как минимум неделями ощущаться дико, но, хоть это и чудно, но неправильным не кажется. Это имеет смысл?» Технарь потянулась и с озадаченным видом провела пальцем по пушистому уху. «Думаю, да», — отозвалась Тейлор, покосившись на подруг. «Я-то, конечно, думаю, что хвост — это совершенно нормально, но, полагаю, тут во многом дело в том, что человеки просто очень адаптабельные, а некоторые — куда более прочих. Плюс ты знаешь, что можешь без каких-то особых усилий принять любой облик, что наверняка делает его более приемлемым для твоего подсознания. Я бы предположила, что кто-то вроде Дела 53, если бы они действительно могли вспомнить, возможно, заимели бы кучу проблем, потому что застряли в таком виде, причем без какого-либо предупреждения или выбора в этом вопросе. Ты, в конце концов, практически разрабатывала эту форму с нашей помощью», — добавила Лиза. «Я не слишком удивлена, что у тебя нет особых проблем. Оставайся в таком виде достаточно долго, и он наверняка станет для тебя совершенно нормальным». Линда повернулась, чтобы взять уже полную чашку, сделала глоток и задумчиво кивнула. «Надо полагать, в любом случае, звучит правдоподобно», и, еле слышно вздохнув, воссоединилась с остальными. «Единственная проблема, которую я и впрямь вижу, это как не дать народу тут догадаться, что новая отчасти кошачья технарь та же личность, что и новый автомеханик. У нас наверняка не выйдет», признала Тейлор, «не по-настоящему. Твоя личная мастерская показывает, что происходит что-то необычное, и, как только они увидят, как ты входишь и выходишь в каждом из обликов, люди поймут, они не тупые. Но ключевой момент в том, что никому не будет дела, или же желания что-то говорить. Они не знают о твоей прошлой жизни и, пока ты не расскажешь, не узнают. О, разумеется, мне приходит на ум по крайней мере несколько тех, кто вполне может разобраться, но можно быть совершенно уверенной, что никто из них никогда не расскажет никому вне Союза и, вероятно, даже никому в Союзе. Насколько известно миру, Скрип ушла навеки, и так оно и останется», — Полудемон слегка развела руками. «Внутренние проблемы Союза остаются внутренними проблемами Союза, а парачеловек-технарь-оборотень-бугай, который при этом еще и член СРД, из тех, кого все держат за своего, и притом очень довольны этим. Кому ты расскажешь, решай сама, мы не станем ничего подтверждать или отрицать без твоего разрешения. Это твое дело под твоей ответственностью. Однако, надо сказать, есть небольшое число знакомых нам людей, с кем, думаю, тебе наверняка следует как-нибудь встретиться. Например, с любопытством осведомилась Линда. Убер Элит, для начала, высказалась Эми. Эми Даллан тоже. Панацея. Тейлор покосилась на скрывшую улыбку Янту. «Она одна из наших самых доверенных друзей. Еще Тейлор Эберт, дочь Динни, она может хранить тайны, но в данный момент не часто тут бывает». «Убер Элит», — в голове Линды звучало удивление. «Динни упоминал этих двух придурков, когда я здесь появилась, но не знала, что вы, ребята, тоже с ними знакомы. Насколько я в курсе, это было еще до вас». Тейлор ухмыльнулась под смешок Лизы. «Мы знаем их. Они оба действительно довольно умные парни и приличные люди. Мы считаем их друзьями. Но все, что Элит делает, взрывается». Вид у Линды был очень озадаченный и слегка обиженный. «Он нанос стрёмный технарь. По крайней мере, мои штуки продолжают работать, пока оружейник их не рушит. Не все, что он делает, взрывается, кое-что прекрасно работает. И всегда срабатывает по меньшей мере один раз», — терпеливо пояснила Тейлор. «И, если быть совершенно справедливыми по отношению к нему, парень изобрел некоторые действительно невероятные вещи. Если поможет, дракон, оружейник и легенда, все думают, что его работа впечатляет». В легком шоке уставившись на Сауриал, Линда в конце концов покачала головой. «Думаю, это та еще история», — заметила она, выпив еще кофе. «Кое-что я тебе рассказать могу, но кое-что пока что секрет, а кое-что не моя история», — пояснила Тейлор и принялась излагать фрагменты из недавних похождений. Линда с огромным интересом слушала, задавая уйму вопросов, и зримо размышляя над тем, что ей рассказали. Эми же с Лизой тем временем уселись и время от времени присоединялись к беседе. Один в оригинале «Анегат» — стандартная формулировка, которые встречают вышедшего из примерочной в магазинах одежды. Ими прикалывается, в общем, два порядка животных в списке изменен, чтобы соответствовать алфавитному на русском, а не на английском. Три, если интересно, наглядно ознакомиться со сравнительными поражающими факторами разных типов неартиллерийского вооружения, включая РПГ с пресловутыми термобарическими снарядами. На примере обычной легковушки можно в ролике https://www.youtube.com/watch-v=q6bgtd6n0lukfiature=emplova. 4. Не будем расстраивать Линду, но проблема скорее не найти похожий образ, а найти его не в компрометирующем виде. Например, в таком https://sun93usera500c11000122927147147344yc45d3372jpg или https://sun91usera500i1rvi4c0lima e0alavha7kpqg3aha0j1zbmnnkjpg. Разве что пушистость в обоих случаях великовата. Глава 180. Именование и результаты. Потирая мех за ухом и по-прежнему восхищаясь теми ощущениями, которые ее преображенное в данный момент тело производило в некоторых местах, Линда обдумывала то, что ей рассказали об игрозависимых мелких злодеях, которые, похоже, практически начали жизнь с нового листа. Сауриал явно им доверяла, как и Анта с Лизой. Она предпочла бы поинтересоваться мнением Метиды, но вторая кузина пока не появлялась. Однако Сауриал и Анте женщина доверяла полностью, да и как могло быть иначе, учитывая все, что они для нее сделали и громадное количество усилий, которые вложили, эти двое очевидно не желали ей никакого вреда. А поскольку она доверяла им, а они доверяли Уберу и Элиту, логически она также могла верить и последним. «Думаете, мне следует поделиться с ними?» — поинтересовалась Линда спустя некоторое время, в течение которого ее благодетельницы просто ждали, пока она осмыслит эту идею. «Зависит только от тебя», — слегка пожала плечами Сауриал. «Я бы предположила, что часть про скрип должна оставаться в тайне, по крайней мере пока. Вполне может быть, что они сообразят, но сомневаюсь, что кому-нибудь расскажут, не раньше, чем любой из докеров. По ряду причин, только часть из которых относится к тому, насколько зла я буду на них». Она слегка улыбнулась, а Линда испустила краткий смешок. А это было бы немало, не упоминая о разочаровании. Но не думаю, что такое случилось бы. Мы без каких-то проблем сообщили им кое-какие довольно важные наши секреты, не ожидая от этого неприятностей, и они поступили так же. Может, они и злодеи, или начинали как злодеи, но с моей точки зрения люди хорошие. С моей тоже, согласно кивнула Янта. Не считаю, что ты должна, но дать кому-то кроме нас знать по крайней мере по части Линды может быть полезным, хотя бы только наличием кого-то из человечьего рода, чтобы поговорить, помимо Лизы, Динни и пары других, в сущности, кого-то не из СРД. И, конечно, несмотря на свои личные затруднения с талантами, Элит очень одаренный технарь. Ты вполне можешь обнаружить, что у вас много общего и, может даже, сможете поучиться друг у друга. Так точно вышло с оружейником и дракон. Команда из этих двоих, Элита и Раптавр, вышла на загляденье, вставила Лиза, покосившись на снова заулыбавшуюся Сауриал. А Убер, помимо прочих талантов, чертовски хороший боец, не говоря о том, что его собственная способность позволяет понимать технарство куда лучше, чем у большинства нетехнарей когда-либо получалось. А еще в игре есть кое-что, что ты пока можешь и не осознавать, — бросила Сауриал, глянув на Янту. «Очень загадочно», — вскинула Линда брови. «И что бы это могло быть? Помнишь, как я узнала, что Вики за дверью, когда она пришла вчера?» Женщина задумалась. Ее глаза распахнулись настежь. «Запах. Б, ты имеешь в виду, о, черт, вы можете опознавать людей по их запаху, как и ты после некоторой практики. Твое обоняние не настолько хорошо, как наше, но куда лучше нормального человеческого. Теперь, когда я включила все усиления, ты довольно быстро начнешь распознавать вещи вроде чьей-то тайной личности просто по запаху, если встретишь его в любом обличье». И Анта серьезно посмотрела на нее. «Ты должна проследить, что никто, не присутствующий здесь, не узнает». «Из-за правил», — мотнула головой Линда. «Б, это заставит народ напрячься. Если честно, я немного удивлена, что пока никто действительно этого не раскрыл», — пожала плечами Сауриал. «Некоторые знают, что наши чувства куда острее нормы, но, кажется, вряд ли кто-то сложил все вместе. Мы думаем, кипов, которые тем или иным образом способны на то же самое, очень немного, но в то же время никто из них не желает портить обедню, так что все хранят молчание. Во всяком случае, такая у меня теория. Правила работают лишь потому, что все этого хотят, но в целом тайна личности во многих случаях, в большей или меньшей степени намеренная слепота к очевидному. Так что нам надо позаботиться, что и мы будем молчать, помимо прочего, чтобы не расстраивать человеков, закончила за нее Ианта. Но это означает, что если ты встретишь Убера, Элита или большинство других паралюдей как в гражданском облике, так и под личиной кипа, то сразу об этом узнаешь. Некоторое время Линда тяжело смотрела на скульптора жизни. «Дайте угадаю», – протянула она, – «вы улучшили их, и они на такое тоже способны. Никому не рассказывай, но мне нужно было попрактиковаться», – с усмешкой пожала плечами Ианта. «А они были недостаточно шустрыми, чтобы оставаться вне досягаемости. Если я хоть что-то в них понимаю, эти двое наверняка ухватились за такую возможность», — хмыкнула технарь. «Но ты ведь о том, что когда мы пересечемся, то все будем в состоянии узнать правду и с тем же успехом могли бы сделать это официально». «Практически», — рассмеялась Сауриал. «Как я и говорила, никто не станет тебя принуждать кому-то рассказывать. Они хорошие люди, если ты ничего не скажешь, то и они тоже. Но учитывая, что мы собираемся довольно долго с ними работать, да и ты тоже, может быть куда проще и легче отмести все это и избежать всякого притворства». «Ну ладно», — наконец кивнула, подумав над этим, Линда. «Я могу верить вам, ребята, так что, полагаю, могу верить и им тоже. Когда они в следующий раз объявятся, можно встретиться. Если их это устроит, то и меня тоже. А панацея?» — с любопытством поинтересовалась Лиза. «Почему бы и нет?» — пожала плечами Линда. «С ней то же самое. Вы явно ей доверяете и уважаете, да и, с ваших слов, рано или поздно мы пересечемся, раз уж она проводит здесь уйму времени. В ином случае будет немного неудобно, если уж она, по сути, часть вашей команды, или что это все на самом деле за ня. Из дочерью Динни никаких проблем, я серьезно задолжала мужику». Вид у блондинки стал довольный и притом веселый. «В данный момент мы сами не вполне уверены, что это, но из КП, кажется, рада было звать его группой героев. Наверняка потому что категория для сумасшедших рептильных семеек, смущающих людей, чтобы заработать на жизнь отсутствует», – пошутила Линда, вызвав у всех улыбки. «Это скорее хобби, чем заработок», – довольно глянула Сауриал. «Ладно, вернемся к твоей мастерской и составим список оборудования, которое ты хочешь, и где его поставить, затем вернемся и начнем смотреть, где его взять». «Звучит здорово», — с огромным интересом высказалась технарка. «Мне пойти так или как, Линда?» «Пока придерживайся Линды, нам надо придумать имя для твоего альтер-эго и, вероятно, подходящий костюм», — задумчиво посмотрела девушка-ящер. «Есть у меня кое-какие мысли, можем их обсудить. Меня устраивает. Мне надо возвращаться к работе, хочу кое-что закончить», — бросила взгляд на часы Лиза. «И есть хочется. Увидимся позже, девчата». «Ладно», — отозвалась Сауриал. «Если увидишь, где болтается Митида, передай, где мы». «Хорошо, конечно, нет проблем», — Лиза улыбнулась, встала и направилась к двери. «Ну и над именем поразмыслю». «Спасибо», — крикнула Линда, когда девушка выскальзывала наружу и закрывала дверь. Опустила взгляд на себя, снова ощупала ухо, дернула хвостом и ухмыльнулась. «Ну и дичь», — и, нажав на внутренние кнопки, дождалась, пока тело изменится, чуть меньше чем за минуту приняв теперь нормальный свой вид брюнетки. «А я такая дичь. Но круто, верно?» «А да, очень круто», — усмехнулась женщина. И, поправив одежду там, где вылез хвост, также последовала за Сауриалой и Антой к двери, в нетерпении приступить к планированию своей мастерской и всех новинок, что сможет в ней наделать. Коротко перекусив в кафетерии, поскольку действительно была немного голодна, Лиза направилась обратно в офис и вскоре уже сидела за компьютером в облике Митиды, подыскивая возможные новые имена для Линды. Она выписала список в пару дюжин неплохих, рассеянно перескакивая по веб-страничкам, а остальная часть ума тем временем была занята мыслями о проблеме Симург. Надо было обсудить это с Тейлорами, но никогда Линда, или, если на то пошло, кто-то еще, крутится рядом. Пока это должно оставаться между ними тремя. К тому времени, как остальные трое вернулись, в списке было более сотни имен, а сама умница и близко не разобралась, что делать с губителем, желающим помочь перестать быть угрозой, или что там на самом деле имело место быть. Снова к нам, охранник на воротах заглянул в кабину фургона. Рындал усмехнулся ему под балаклавой. «Вот такие мы», — отозвался он. «Просто не можем стоять в стороне». Собеседник принюхался. «И снова пиццу приволокли», — заметил он. «Новая профессия, не то, что я от вас ожидал, парни, но наверняка лучше, чем все время доставать оружейника, чтобы он вас гонял». Рындал со смешком покачал головой. «Нет, не профессия, просто немного еды для друзей», и провернулся к Кевину, протянувшего ему одну из плоских коробок. «Хотите быть другом?» – добавил он, передавая ее в окно. Охранник посмотрел на него, затем на пиццу, чуть заметно усмехнулся и принял ее у парня. «На данный момент предпочитаю быть невраждебным знакомым», – хмыкнул он. «Дружба, пожалуй, уже перебор». Мужчина поднял крышку и заглянул внутрь. «Пепперони с дополнительным мясом, мило. Наслаждайтесь», – пожелал Рындалу. «Так и сделаем. Кстати, если она отравлена, девчонки вам страшно отомстят», – весело глянул мужик, отступая назад и махнув коллеге свободной рукой. «Спасибо, я предельно четко осведомлен. И, бога ради, никто из нас никогда не отравил бы пиццу. Это же кощунство». Рындал тронул фургон с места, кивнув ухмылявшемуся теперь уже знакомому, после чего въехал в открытые ворота и направился к офису ОСП. Когда же добрались, то, едва фургон остановился, оба парня выскочили наружу и направились к двери. Кевин, поправив свой коробочный груз, постучал, а Рындал со своим отступил назад. С небольшой задержкой дверь открылась, явив стоявшую в проеме и улыбающуюся им Метиду. «Привет, ребята, погодите секунду», — снова закрыла она дверь, отчего ребята уставились друг на друга. «И какого черта это было?» — с некоторым удивлением поинтересовался Кевин. «Без понятия». Последовала 30-секундная пауза, и дверь открылась снова. Лиза усмехнулась. «Простите за это, нам пришлось кое-что проверить. Заходите». «Спасибо». Кевин прошел мимо отступившей в сторону хозяйки. Друг последовал за ним. Когда дверь снова была закрыта и заперта, они направились к столу, водрузив туда 15 пицц, которые все еще держали в руках. «Надеюсь, этой еды хватит». Рындал уже собирался внести свои 5 копеек, когда засек кое-кого, кого никогда раньше не видел, разговаривающую с Янтой. Рептилистая альтерогомито и дело кивало. Тейлор, в настоящий момент Сауриал, слушала диалог из-за компьютеров, однако оглянулась, затем присоединилась к ним. «Привет, ребята», — улыбнулась она. «Рада снова вас видеть. Интересно было, когда вы объявитесь в следующий раз?» «Мы не вовремя», — уточнил Кевин, движением головы отметив слегка нечеловеческий облик женщины, болтавшей с Эми. «Нет, вовсе нет», — заверила его Тейлор. «Это наша новая подруга. Теперь член СРД, примерно уже неделю. У вас теперь еще один кейп?» — с любопытством осведомился Рындал, изучающе глядя на женщину. Та явно не была обычным человеком, что становилось очевидно при одном взгляде на нее. «Или вы ее сделали?» «Мы не совсем сделали ее», — произнесла Лиза. Пауза была крошечной, но заметной. Парни переглянулись и повернулись посмотреть на женщину. Рындал решил, что в ней где-то 5 футов 7 дюймов или около того, довольно привлекательная, с приятной фигурой. Однако в ее внешности имелись необычные моменты, отмечавшие ее как некую разновидность парачеловека. Кошачьи дополнения были весьма очевидны, но, помимо прочего, добавляли определенный экзотический флер уже привлекательной женщине и выглядели совершенно натуральными. «Она пока не определилась с киповским именем», — добавила Тейлор. «Подходите знакомиться. Элит, у вас есть кое-что общее». «Технарь», — с интересом уточнил коротышка, пока они с Рындаллом следовали за девушкой в синей чешуе к остальным двоим. Лиза осталась у стола и с заинтригованным выражением открыла одну из коробок с пиццей. «Помимо прочих талантов», — сообщила женщина-кошка, поворачиваясь и обозревая их. Пока нечеловеческие глаза сканировали парней, брови ее полезли вверх. «Я не ожидала встретить прославленных, или же пресловутых, убирая Элита сегодня». «Вы о нас слышали?» — тихонько рассмеялся Рындал. «Хорошо, было бы неловко, будь это не так. Мы годами прилагали для этого уйму усилий. Как я слышала, заодно подрывая в процессе уйму железа», — весело глянула она. «Не все оно взрывалось», — запротестовал Кевин. «Кое-что просто воспламенялось. Или исчезало во фриканутой дыре в пространстве времени. Или просто испарялось. Или... Нет, об этом лучше не упоминать, просто на всякий случай», — Технарь передернулся. «Не хочу, чтобы это случилось снова». Все остальные посмотрели на него, затем на Рындалла. Тот пожал плечами. «Без понятия. И так оно и останется», — с тревогой в голосе заявил Кевин. «Итак, технарь, тире оборотень, тире бугай», — сообщила женщина, переглянувшись с Эми. «Оборотень», — Рындаллу также посмотрел на Эми, на рептильем лице которой пряталась крошечная самодовольная усмешка. «А, думаю, я понял. Ты снова исказила сами основы естества, Ианта», — слегка усмехнулся Кевин. Эми поболтала рукой из стороны в сторону. «Самую чуточку», — заверила она, — «сохраните это в секрете. Теперь мне реально любопытно», — пробормотал парень. «Проклятие». Кошкообразная женщина некоторое время разглядывала его, затем Рындалла, потом повернулась к Сауриал. Та пожала плечами. «Я же сказала, дело твое, но я им верю». Она зримо задумалась еще на толику времени, затем испустила негромкий вздох. «Ладно», и, повернувшись к двум новоприбывшим, произнесла: «Эти ребята говорят, вам можно верить, я им доверяю, так что вы покажите свои, и я покажу свое, если хотите». Кевин зафырчал под улыбки трех рептилий. Рындалл вскинул брови. «Полагаю, это скорее означает имена, чем что-то еще». «Пока да», — также усмехнулась женщина, обнажив клыки. «По их словам, вы, парни, тут довольно часто появляетесь, так что, полагаю, мы регулярно будем сталкиваться. Рано или поздно вы, или я, узнаем, и будет офигенно неловко пробовать воду, как кошка лапы один». Кевин чуть не рухнул со смеху, а женщина внезапно закрыла глаза рукой. Сауриал не сдержала смешок. «О боже, кто-нибудь, пристрелите меня. Клянусь, я не это хотела сказать». Весело покачав головой, Рындалл покосился на Тейлор. «Думаешь, это хорошая мысль? Поверь, никто не станет возражать, если она нам не скажет. Но, даю слово, дальше нас это не уйдет. Ты знаешь, что мы бы не стали». «Знаю», — согласилась девушка, и сказала ей об этом, предполагая, что вас обоих тоже все устраивает. «Вы тоже не обязаны ей говорить». Парень посмотрел на Кевина. Тот встретил его взгляд, утирая с глаз слезы смеха. «Что думаешь, у нее есть чувство юмора, и она технарь, и кошка. Кошки мне вроде нравятся», — приятель обвел взглядом остальных. «Меня устраивает, да и реально любопытно». Таинственная женщина кивнула. В зеленых глазах по-прежнему блестело предвкушение развлечения. Злодеи увидели, как ее голова примерно за 30 секунд вернулась к параметрам, куда более близким к человеческой норме, однако подергивающийся сзади хвост остался. «Реально круто», — с большими глазами прокомментировал Кевин. «Спасибо», — одновременно произнесли и Анта, и женщина, сверкнув друг другу усмешком. Новая личность протянула руку и добавила: «Линда, рада с вами познакомиться». Кевин пожал ее руку, одновременно стянув балаклаву. «Кевин, а это мой лучший друг Рындалл». Рындалл с негромким облегченным вздохом стянул собственную шерстяную маскировку. «Эти штуки чешутся», — пробормотал он. «Не сходит новая эра открытости», — хихикнула позади них Митида. «Для данного объема открытости», — бросил на нее взгляд Рындалл. «Именно», — озорно улыбнулась ему ящер. Парень был уверен, что новопредставленная Линда не знает истинной правды о ней, Эмили Тейлор, но понимал причины. Предполагалось, что, когда они будут уверены в своей новой подруге, ту глубже посвятят в секреты семьи, и тут также имелась возможность, что они используют ее как контрольную группу в том эксперименте, что они проводили с природой парачеловеческих сил. Наверняка у нее пока был не совсем тот же набор модификаций, что у них с Кевином. Черно-алая ящер поймала его взгляд, чуть заметно кивнув, пока Линда не смотрела, и этим практически подтвердила его мысли. «Она до ужаса хороша, почти читая его мысли», — подумалось злодею. Тень усмешки, скользнувшая на миг по ее губам, заставила парня закатить глаза. «Заговор становится очень уж сложным», — подумал он, улыбнувшись про себя. «Надеюсь, они отслеживают, кто что знает. Линда, если не возражаете, могу я спросить, какая у вас специализация?» — поинтересовался Кевин, когда они дружно отправились назад к наполненному пиццей столу. Лиза расставила и открыла коробки, и уже прикончила половину одной, с цыпленком и беконом. «Транспорт», — сообщила женщина, присаживаясь. Технарь посмотрел на нее, затем на Рындалла, и все, да, вид у нее стал самодовольный. «Просто транспорт, да», — самодовольство поперло еще более очевидно. Парень приоткрыл рот. «Это очень широкий охват, и покрывает массу интересных штук», — кивнула собеседница, подтягивая ближе одну из коробок и хватая кусочек. У меня в голове притаились кое-какие восхитительные идеи, которые, как я думала, никогда не будет шанса опробовать, но со способностями Сауриал и местными ресурсами я собираюсь повеселиться. Кевин тоже сел, не отрывая от нее взгляда. «С господня, мы ожидаем, что выйдет что-нибудь реально крутое», с усмешкой вставила Тейлор. «Она получила хорошую мастерскую в комплекте тут неподалеку, мы составили список необходимого в ней, и довольно скоро Линда наделает милых игрушек. Машины, грузовики, лодки, все такого рода», с любопытством уточнил Рэндалл. «С лодками может быть интересно повозиться», заметила Линда. «Конкретно сейчас с машинами и грузовиками я не связываюсь, не хочу, чтобы кто-то увязал меня со скрип, кипом барык. Ее уродские штуковины не то, про что мне хочется, чтобы люди думали. Могу это понять», кивнул Кевин, наблюдая, как она ест. «Она была талантлива, но не в плане эстетики. Хотя жаль, что ее убили, тем более вот так. Было не слишком симпатично», вздохнула Эми. «Бедная женщина. Ваша операция против барыг была изумительна», улыбнулся Рэндалл. «Я смотрел запись полдюжины раз. Реально впечатляет. СКП осталась довольна, кажется, да», отозвалась Тейлор, «как и все остальные». «Неудивительно, барыги были тем еще ным наказанием», пробормотал Кевин. «Не могу сказать, что скучаю по ним», и поднял взгляд на собеседницу. «А что насчет толкача? Все еще висит в воздухе», пожала та плечами. «Похоже, никто не в курсе, где этот тип, пусть даже его усердно ищет уйма народу. Надеюсь, что он уловит намек и никогда не вернется, но денег на это ставить бы не стало». «Да уж», нахмурился технарь, «как и я, но с едва ли уцелевшими ошметками банды и без денег, насколько он может быть опасен?» Тейлор еле слышно вздохнула и потянулась за пиццей для себя. «Ненавижу об этом думать, он просто слишком непредсказуем, но мы будем к этому готовы, насколько это возможно. Если повезет, пока что ничего не будет. Лично я предпочла бы заниматься делом, а не дергаться из-за накачанного дурью агрессивного козла». «Справедливо», улыбнулся Кевин. И, повернувшись к молча слушавшей Линде, добавил. «У нас в фургоне есть кое-что, что может вам понравиться», он покосился на остальных. «Всем вам, новая игрушка», поинтересовалась с любопытством Лиза. Пристально оглядела его, и ее глаза самую чуточку расширились. «Типа того», ухмыльнулся технарь. «Заводите фургон внутрь». Тейлор поднялась и направилась к двери мимо здорового бокса из ЭВМ, где, как знал Рэндалл, находился собственный транспорт Эми. «Тут для него как раз достаточно места», она щелкнула переключателем на двери и подождала, пока та уедет под потолок. Пока она ползла, Кевин натянул балаклаву обратно, так что вышел наружу, залез в машину и завелся, после чего развернул ее и завел задом в открытую дверь. А когда припарковался, Тейлор снова закрыла дверь. Все встали и подошли посмотреть, как Рэндалл открывает задние двери фургона. «Вау!» – выдохнула Эми при виде силовой брони, принайтованной к полу машины между стойками с запчастями. «Вот это впечатляет! Погоди, пока увидишь ее в действии», – с удовлетворением произнес Кевин. «Работает реально, по-настоящему здорово». Линда с огромным интересом изучала его творение большими глазами. «Ох, парни, ясно, что нам надо будет поговорить», вымолвила она, потянувшись погладить броню. «Много». Рэндалл встретил пристальный взгляд желтых глаз Тейлор над спиной брюнетки, склонившейся изучить костюм. Девушка в синей чешуе подмигнула ему, отчего парень про себя улыбнулся. «Давайте его вытащим и настроим», хмыкнул Кевин, взявшись отвязывать броню. Линда с энтузиазмом помогала. «Транспортер? Нет, это ужасно и чересчур очевидно». Тейлор посмотрела на Рэндалла, затем снова на Лизу, проходившуюся по списку имен. Кевин и Линда устроились рядышком, наполовину укрывшись внутри оболочки силовой брони. Парень показывал технарке что-то, что, кажется, привело ее в восторг. Женщина слушала, отбраковывая имена по мере поступления, но большая часть ее внимания была, похоже, обращена на броню. «Пожалуй, что-то вроде этого укладывается под обозначение транспорт», с легкой улыбкой подумала девушка. «Определенно, скоро случится что-то интересное». «Извоз? Нет», хотя Линда и не поднимала взгляд, голос звучал уверенно. «Транзит? Нет». «ХММ? Разводной ключ? Я обезьяна, чтобы руками разводить? 2. «У тебя есть хвост», указал Рэндалл. «Кошачий хвост, не обезьяний», ухмыльнулась Линда, бросив на него взгляд, и вернулась обратно к тыканью в узел, который изучала зондами мультиметра 3. Верное замечание, Войд Цавгирл, широко усмехнулась Эми. Все в ужасе воззрились на нее. Не просто нет, а нет нахрен, рявкнула Линда. Я не собираюсь ни при каких обстоятельствах хоть на йоту ассоциировать себя с этим придурком. Эми, ухмыляясь, вскинула руки. Шутка, как с цыпленком. Ага, Рэндалл с Кевином переглянулись и пожали плечами. Айродина 4, предложила Тейлор. Линда, почти сразу успокоившаяся, с любопытством посмотрела на нее. Почему? При этом термине на ум приходит реально аккуратно выглядящие поезда и машины с 30-х, пояснила девушка-ящер, и вроде как относится к транспорту. Ух ты, ненадолго задумалась женщина. Недурно, но не совсем то, чего я ищу. Просто предложила, не стала возражать против отказа Тейлор, они уже прошлись по 80 именам. Ни одно из связанных с кошками тебе не понравилось, посетовала Лиза, листая блокнот. Я прямо вижу шутки про киску на пхо, вздохнула технарка. Нет, спасибо, нам не требуется снабжать их оружием сверх необходимого. И к лучшему, наверное, чуть улыбнулась Лиза. И явно связанных с машинами ты тоже не хочешь. Я могу куда больше, чем делать машины, так на кой застревать на этой ассоциации. Пожала плечами Линда, снова подняв взгляд. И это также заставляет вспомнить о скрип, чего я не желаю. Ну хорошо, ладно, на английском это практически все. У меня полно всякого на других языках, с отсылками к человеческой мифологии. Поскольку вы не можете говорить на нашем языке, мы часто выбираем такого рода вещи для имен, используемых при вашем народе. Можем попробовать какое-нибудь из них. Давай послушаем. Лиза начала зачитывать имена младших богинь и женских духов, хоть смутно относящихся к транспорту, а остальные слушали и обсуждали лучшие варианты. Немного погодя они остановились на одном. Вахана 5 звучит любопытно, с интересом заметила Эми. В некоторых отношениях вполне соответствует, заметила Лиза, и вписывается в тему. Но, посмотрел на них Рэндалл, на его лице было написано веселье и легкое смущение. Оно также близковато к слову на испанском, с которым ты наверняка не захочешь ассоциироваться. Лиза фыркнула, а Линда нахмурилась. Тейлор посмотрела на Эми, которая пожала плечами. Кевин, по-видимому, внезапно сообразил и тоже рассмеялся. Да уж, вышло бы не очень, особенно на пхо, хмыкнул он. Какое слово? Полюбопытствовала Эми. Замени букву, и выйдет вроде как жаргонизм для ну, скажем так, это кое-что, что есть только у женщин, и остановимся на этом, усмехнулся Рэндалл. Жаль, во всем остальном имя хорошее, вздохнула Тейлор, и они вернулись к списку. Линда или один из остальных категорически отвергли все, а когда закончили, Лиза отложила блокнот и взяла кусок уже холодной пиццы. «Это все, до которых я пока додумалась», — сообщила она, съев его. «Полагаю, нам надо продолжить изыскание. А как насчет просто перевести одно из наиболее очевидных слов на разные языки и посмотреть, будет что-то такое хорошо звучать?» — поинтересовался Кевин. «Полагаю, стоит попробовать», — кивнула Линда, выключая мультиметр и протягивая детали обратно ему. Парень принялся устанавливать ее на место. Однако, какой язык? Может, японский или древнегреческий? В обоих есть тенденция создавать имена, хорошо звучащие на английском, задумчиво прокомментировала Тейлор. Или, может, латынь. Эми перебралась к компьютерам и начала вводить слова в онлайн-переводчик, пока остальные выдавали предложения. Наконец, переглянувшись, они остановились на одном. А не дурно, подумала вслух Линда, поднимаясь и подходя, чтобы читать с экрана. С этим жить можно. И даже означает транспорт в одном из определений. Тейлор присоединилась к ней, читая через плечо Эми. Виктура. Звучит приятно, подходит и произносится легко. Девушка в синей чешуе посмотрела на женщину рядом, перекинувшуюся обратно в кошачью форму, чтобы привыкать. Хочешь его использовать? А почему нет? Спросила та. Мы можем всю ночь потратить, пытаясь подобрать лучшие. Уже 2 часа этим занимаемся. Рано или поздно мне придется поспать. Ну, тогда думаю, я выскажусь за всех нас. Когда скажу, добро пожаловать в СРД, Виктура, улыбнулась Тейлор, протягивая руку, которую новоокрещенная технарка с усмешкой пожала. Уверена, что сочту это настолько чумовым, насколько только можно желать, хмыкнула Виктура. Это и без слов ясно, покачал головой Кевин. Он почти закончил пересборку силовой брони. Но тут весело, определенно, отозвалась новенькая, посмотрела на время на экране и широко зевнула, показав маленькие клычки. Боже, я офигенно устала, это был долгий день, но при том и интересный. Тебе, вероятно, стоит отправиться в постель», — предложила Эми, встав из-за компьютера. «После всех проделанных нами изменений тебе нужен сон, а также серьезный завтрак, просто чтобы пополнить запас питательных веществ». Линда снова зевнула. «Простите, спасибо, так и сделаю», и вернулась к столу, улыбнувшись и Кевину, и Рэндаллу. «Здорово было познакомиться с вами обоими. Полагаю, мы наверняка будем часто видеться». «Подозреваю, да», кивнул в ответ Рэндаллу. «Увидимся». «Спасибо, что показал свою броню, Кевин», добавила женщина, повернувшись к усмехнувшемуся ей технарю. «Действительно хорошая работа». «Спасибо», поблагодарил тот с довольным видом. «И подумай насчет костюма», предложила Тейлор. «Есть у меня пара своих идей, но мы можем сделать, что пожелаешь. Когда представим тебя из КП, ты наверняка захочешь что-то показать, просто для пиара, помимо прочего». «Я подумаю над этим», произнесла женщина, медленно возвращаясь к нормальной человеческой форме. «Все еще ощущается стрёмно, но при том реально замечательно», заметила она, и, пощупав сзади, покачала головой. «Никогда бы не подумала, что обзаведусь хвостом. Не знаю, как вы, люди, можете без них обходиться», лукаво усмехнулась Тейлор, на что Рэндаллу глянул на нее со смиренным весельем, чего Линда не увидела. Линда с легкой улыбкой пожала плечами. «Как-то умудряемся», иронично отозвалась она. «Увидимся завтра, ребята». «Хорошо выспись», произнесла Лиза, когда брюнетка направилась к двери. Тейлор прошла следом и выпустила ее, заперев следом дверь и вернувшись к столу. Затем вернула основной облик и рухнула в кресло, закинув ноги и ухмыльнувшись Рэндаллу и Кевину. «Что думаете?» — поинтересовалась она. Рэндаллу покачал головой, явно пытаясь не рассмеяться. «Думаю, что вы спятили, но это уже озвучивалось», — протянул он. «Сколько еще пара людей вы собираетесь собрать?» «Всех», — прошипела девушка, сузив глаза и потирая ладони. «А затем я буду править миром». Парень захихикал, едва она снова расслабилась. «Довольно странно, но насчет тебя я бы не удивился, ты очень странная девушка. Хотя твоя новая подруга мне нравится, кажется приличной, пусть и немного сквернословит. Куда меньше, чем когда появилась здесь», — заметила Лиза. «Но в душе человек она хороший. Просто до последнего времени жизнь с ней обходилась скверно, так что быть здесь ее настоящее облегчение. Всем, кто встречался, она нравится, и она офигенно хороший механик даже помимо технарских штук. А тут кто-нибудь знает, что она парачеловек?» — с любопытством осведомился он. «Наверняка почти все», — улыбнулась Тейлор. «Я точно знаю примерно о дюжине, которые догадались тут же, и предположила бы, что большинство остальных додумаются вскоре, если не уже. Но всем плевать. То же, что с неформалами. Все знают, кто они. Рэйчел тут на вроде разоблачающие приметы, и никто об этом не думает и не поминает. Единственное, что важно, это что они докеры. Стрёмное местечко этот союз», — с легкой улыбкой вставил Кевин. «Очень стрёмное. Однако нам нравится», — хихикнула Лиза и пристально оглядела обоих. «Вы, ребята, выяснили кое-что интересное, верно?» Молодые люди переглянулись. Оба сели и наклонились вперед. «Наши силы ни с того ни с сего стали куда эффективнее», — медленно ответил Кевин. «Я по-прежнему не могу ничего обновить, но починил несколько вещей, к которым до недавнего времени определенно и притронуться не посмел бы. Как эта броня, голопроектор, еще пара мелких вещиц. И улучшение тоже продолжается. Бога ради, Рэндалл выучил боевые искусства, просто смотря YouTube. Какого черта вы с нами сделали? И как?» — Тейлор посмотрела на Эми, затем на Лизу. «Что думаете? По этой части эксперимента данных достаточно? Такое впечатление, что мы продемонстрировали, нейронные улучшения определенно вызывают замеченные нами результаты», — негромко произнесла Эми. «Надо проследить за Линдой, посмотреть, даст ли что-нибудь простое приближение, но думаю, мы узнали, что собирались». «Согласна», — добавила Лиза. «Теперь нам наверняка следует посвятить их в остальное. А когда они войдут в курс дела, у меня тоже есть еще новости, по которым реально необходим совет». Все с любопытством посмотрели на нее. «После», — твердо заявила умница. «Ладно», — отозвалась озадаченно Тейлор и повернулась к мужчинам. «Фрагментация сети», — с легкой улыбкой начала она. «Кажется, все вращается вокруг этой фразы. Запомните это». Парни выглядели сбитыми с толку, так что три девушки принялись посвящать их в остальные моменты, которые вычислили и наблюдали. Смятение очень быстро перетекло в шок, легкий ужас и огромный интерес. Затем, когда Тейлор по его совету решила, что им следует знать о Варге, чтобы хоть как-то понять смысл, снова шок и ужас. «Демон!» — в голосе Кевина звучала скорбь. «Да, мой юный друг, демон!» А в голосе Варги веселье. «О, и насколько большой!» — голос Рэндалла звенел очень странной смесью ужаса и азарта. Тейлор ухмыльнулась. Эми изучающе поглядывала на двух молодых мужчин, как они справляются со всей этой историей. Восприняли они ее на удивление хорошо, хотя то, что Тейлор раскрыла свое демоническое наследие, определенно потрясло обоих. Рэндалл выглядел так, словно хотел посмотреться на Варгу в полный рост, и пытался придумать лучший способ это устроить, а Кевин по-прежнему изумленно пялился на Тейлор. Вид самой Тейлор сочился весельем, или, скорее, вид Варги, поскольку она позволила тому присоединиться к разговору, и у руля как раз был он, а подруга просто слушала. «Мнится, ты встревожен, Кевин», — произнес демон. «Скорее очень сильно сбит с толку», — отозвался после долгой паузы Кевин. «В смысле, по-настоящему реально, до полного охренения, сильно сбит. Демоны, губители, силы, являющиеся инопланетными компьютерами, многовато для одного раза, не находите, особенно в 2 утра». «Понимаю», — высказался Варга с той же еле заметной улыбкой. «Ежели быть совершенно искренним, отчасти сие даже меня несколько поразило. Учти, что пока что мы не располагаем несомненным доказательством истинности большей части сего, однако все складывается воедино на изумление хорошо, и сила Лизы практически подтвердила ряд аспектов. Корень всех зол, однако, доселе загадка, как и конечная цель. Учитывая все данные, сомневаюсь, что это что-то, что нам понравится», — негромко произнес Рэндалл, в задумчивости разглядывая стол. «Только не если это нечто, что вызывает тревогу у чертовой Симург. Думаю, ничто, к чему причастны губители, добром не обернется». «Да, подозреваю, ты прав», — рассудительно согласился демон. «Не похоже, что то, что стоит за происходящим, в душе бережет высшие интересы человечества. Сие тревожит». «Ну хорошо, тогда... Только мы здесь действительно обо всем этом знаем», — уточнил Кевин. «Кое-что знает папа, но мы пока не посвящали его во все», — сообщила Тейлор, на минуту возвращая себе контроль. «Я скажу, ему необходимо знать, и у него могут найтись идеи, которые нам в голову не пришли. Но результаты наших испытаний на вас, парни, похоже, показывают, что большая часть того, что мы подозревали, подтверждается, и способностью Лизы тоже. Мы пока не решаемся рассказать кому-нибудь еще, бог знает, что случится, если кто-то узнает», еле слышно вздохнула она. «Это опасное знание, хотя бы только потому, как распсихуются люди. И, конечно, мы все еще можем ошибаться, но я так не думаю. Не говоря о том, что мы не знаем, что же тут всерьез можно поделать», бросила Эми. «Помимо прочего, просто добиться, чтобы ее губители остановились, уже колоссально помогло бы», — проговорил Кевин. «Да, это определенно был бы идеальный исход», — согласилась целительница. «Вычислить, кто контролер, и остановить их, вот чего мне по-настоящему хочется». «Мужик, расскажи им свой сон», — подтолкнул Рэндаллу приятеля. Вид у Кевина на миг стал озадаченным, затем его лицо прояснилось. «А, точно, я же почти забыл об этом». «Сон?» — с любопытством переспросила Лиза. «Да, дикий такой», — технарь быстро изложил, что мог вспомнить из первой ночи после того, как Эми его модифицировала. А когда закончил, все посмотрели друг на друга. «Это очень странно», — произнесла Эми чуть погодя. «Но вроде как имеет смысл в несколько потустороннем плане», — прокомментировала, глубоко задумавшись, Лиза. Все повернулись к ней. «Если воспринимать его скорее как своего рода символическое представление чего-то, случившегося на самом деле, а не просто как что-то, возникшие подобно большинству снов, это очень интересно. Злой компьютер – это его сила, не так ли?» – уточнила Тейлор. «Наверняка. Хотя понятия не имею, с чего бы ему злиться», – черная рептилия покосилась на Кевина. «Ты чем-то расстроил свою силу?» – вопросительно осклабилась она. «Без понятия», – пожал тот плечами. «Если кому и следовало досадовать, так это мне. У меня сила, которая, по всей видимости, годами пыталась меня убить. Все остальные могут создавать штуки, которые не взрываются от тычка, и делать их не по одной. Думаю, мне досталась дефектная сила», — технарь улыбался, но при том, похоже, был слегка раздражен. Умница окинула его пристальным взглядом. «Не думаю, что она дефективна, но в некотором смысле ты мог попасть точнее, чем думаешь. Мне надо над этим подумать. В любом случае, едем дальше. Держу пари, что гигантская улыбающаяся штука как-то связана с Варгой. Или на самом деле и является Варгой. Не вполне уверен, как, Лиза, произнес демон. Однако же принципиально согласен. Я тоже не уверена, как, повела та плечом, но это привносит толику здравого смысла в контекст. Или, полагаю, есть некая вероятность, что это могла бы быть твоя превеликая сила. Маловероятно, они редко вмешиваются столь прямо, отозвался Варга. Послать меня к Тейлор было до крайности необычайно, однако, как бы то ни было, сожалений у меня нет. Как и у меня, высказалась Тейлор. Три хрустальных шара, слегка смущенно глянула Лиза. Это должны быть губители, однако не представляю, почему хрустальные шары. Но это подкрепляет мысль, что они делают то, что делают не потому, что этого хотят. А лиса-ящерица с любопытством поинтересовалась ими. Вот этого я не знаю, призналась Лиза. Варга с еле заметной улыбкой посмотрел на нее, но ничего не сказал. Ситуация реально просто це, удрученно пробормотал Рындал. Лиза вздохнула. Она хуже, чем вы могли бы подумать, заговорила она. Все уставились на умницу. Та выдала легкую тревожную усмешку, странно выглядевшую на рептилием в данный момент лице. Вы знали, что Симург есть на Пхо. Последовало долгое молчание, которое наверняка можно было бы описать как смятенное, а потом начались вопросы. Рано спать не лег никто из них. Один в оригинале Пуссы Фаатин Караунтхе и Суе, Тее, ходить вокруг проблемы по-кошачьи. Постарался передать смысл игры слов с учетом видовой принадлежности Линды. Два в оригинале прозвище звучит как Monkey Wrench, переводится именно как разводной ключ, а следующая фраза, соответственно, я похожа на обезьяну, к сожалению, в данном случае каламбур, похоже, адекватно не переводится в принципе. Три мультиметр от англ, мультиметр, тестер от англ, тест, испытание, авометр, атампервольтаметр, комбинированный электроизмерительный прибор, объединяющий в себе несколько функций в минимальном наборе, включает функции вольтметра, амперметра и амметра. Четыре в оригинале стриамлине, что несет более широкий спектр смыслов. Во-первых, это глагол, означающий как процесс обтекания предмета воздухом, так и процесс придания этой самой обтекаемой формы, а также, вторичный смысл, придание рациональной формы в широком смысле, рационализация. 5. Вахана, санскр, вахана от санскр, восседать, ехать на чем-либо, в индийской мифологии объект, вымышленное существо или животное, используемое богами как средство передвижения, обычно, ездовое животное. Подробнее СМ, Вики, глава 181, канонный амак, корреспонденция. Кому? Антония, от Деннейберта, на примирение, Тони. Признаюсь, я почти стер это с полдюжины раз, но, ты прав, может, пришло время поговорить. Папа хотел бы, чтобы я хотя бы попробовал. Были высказаны неприятные вещи. Я стою на своем, даже сейчас, но по прошествии лет и опыта. Может, я был слишком чувствителен. Скажем так, даже учитывая случившееся, я тебя уважаю. Ты был рядом с папой. Был вместе с дедом и правильно поступил тогда в отношении нас с Аннет, пусть даже твои методы, не мои. Спустя годы я вроде как осознал, что в некоторых отношениях мы куда ближе, чем я мог тогда признать. В других сильно отличаемся, конечно, но, семья это все. Я всегда это знал, папа воспитал меня правильно, и даже сам старый гад согласился бы. Но потеряв Аннет, боже, это было тяжело, куда дольше, чем мне нравится думать. Я был сломлен, мы, Тейлор и я, были сломлены. Я пренебрегал своими обязанностями в отношении собственной дочери потому, ну, отчасти потому, что моя жизнь внезапно лишилась чего-то, что должно было быть в ней. Чего-то, что по-прежнему должно было быть там, и почему я скучаю каждую секунду каждого дня и буду, пока не умру. Я по-прежнему ощущаю ее рядом с собой, мягко вздыхающую на мою дурость и шепчущую, что мне следовало бы думать о Тейлор, думать о том в моей жизни, что придает ей реальный смысл. Семья – такое простое слово, но значит так много. Это, разумеется, другая часть. Она так напоминает мне свою мать. Рост у нее мой, и очки, конечно, такие же, но во всех остальных отношениях она так похожа на Аннет, просто невероятно. И чем старше она становится, тем сильнее видно сходство. И это ранит, даже при том, что я знаю, это глупо и эгоистично, смотреть на нее и видеть другую женщину, которую никогда снова не услышу. Так что к великому моему стыду я отстранился, зарылся в делах Союза практически на автопилоте и даже не заметил, когда мою собственную, Б, дочь, человека, о котором следовало заботиться больше всего, протащили сквозь ад люди, которым ей следовало иметь возможность доверять. Это АЭ-школа, какого черта? Нет, если я позволю себе об этом думать, то сделаю что-то, о чем пожалею. Правда, и они тоже, но это того не стоит, не из-за этих людей. Аннет не хотела бы, чтобы я растрачивал нехилую ярость на такие бесполезные задницы. Сохрани ее для важного случая, сказала бы она, а затем запалила бы это местечко посреди ночи и скалилась бы той злобной довольной усмешечкой, которая появлялась, когда она была действительно в ярости. Уверен, ты ее помнишь. Твой телохранитель определенно обратил внимание в тот раз. Она посмеивалась на этот счет дни напролет. Прости, сумбурно, знаю, но сложно, когда наконец отпираешь запоры и заглядываешь, что за ними, не выпустить кое-что наружу. И, что довольно странно, ты наверняка единственный еще живой человек, кто мог бы действительно понять это так, как надо. Единственное хорошее, что из этого мерзотного бардака вышло, это то, как мы оба вернулись в команду. Эберты против мира, как в старые времена, у мира нет ни шанса. Ты бы не поверил, как хорошо девочка от этого оправилась. Завела друзей, настоящих друзей, людей, которые будут за нее, что бы ни случилось. И я имею в виду, что бы ни случилось, люди, которым я также полностью доверяю, даже если некоторые из них немного необычны, или сильно необычны. Может, однажды я тебе расскажу про эту часть, может, нет. Хотя история хорошая. Что следует помнить, так это что семья также воспринимает семейственность очень серьезно. В старом понимании, говоря твоими словами, спасибо за предложение помощи в вопросе с упомянутой молодой особой. Думаю, этого не требуется, ситуация скажем так, урегулировано, хотя и не совсем как надо. Может, разберемся по ходу жизни. Тейлор во многих отношениях куда сильнее меня. Она не последовательница возмездия. Если бы была, я бы полностью ее прикрыл, но она хочет оставить прошлое в прошлом. А если оно не останется, вопрос будет решен, так или иначе. И у нее уйма поддержки, уж поверь. Только время скажет, как обернется дело, но у меня довольно хорошие предчувствия. Союз возвращается обратно к состоянию, которым город может гордиться. Я и остальные, конечно, гордились всегда, но, когда план восстановления начал притворяться в жизнь, начали обращать внимание все остальные. У нас хорошие отношения с городскими властями, Рой достойный человек, умный, мотивированный и, для политика, изумительно честный. Он ведет себя с нами правильно, мы отвечаем тем же. Большинство рептилистых членов СРД стали очень популярны, чем я крайне доволен. Немного удивлен, правда, но доволен. И очень горд. Надеюсь, по другим вопросам не потребуется никакой помощи со стороны, даже если толкач наконец объявится, но я буду держать это в уме. Мы не знаем, где он, но твоя информация на самом деле не такой уж сюрприз. Неприятное подтверждение сведений, полученных из других источников и вычисленных по разным признакам. Нам надо будет продумать следующий шаг. Полагаю, новые игрушки помогут тут разобраться. Я это ценю. Эх, не ожидал, что напишу более пары строк, и посмотри-ка. Полагаю, мне и впрямь было что высказать. Наверное, следовало бы половину вымороть, но прошло достаточно времени. Пошло оно. Я оставлю все на месте. Это ты виноват, что вот так мне милишь. Не знаю, сможем ли мы когда-нибудь действительно вернуться к прежним отношениям. Слишком много времени, слишком много воды утекло. Но все же, папа хотел бы, чтобы я попробовал, Аннет хотела бы, чтобы я попробовал, и, полагаю, даже Тейлор наверняка хотела бы, чтобы я попробовал. Когда-нибудь, когда пыль тут уляжется, надо будет приехать повидаться. Думаю, я задолжал тебе извинения, а это лучше делать лицом к лицу, хотя бы чтобы не проявлять без нужды грубости неуважения. Оглядываясь назад, даже если это надо было высказать, наверняка не было необходимости говорить это вот так. И, думаю, Тейлор бы понравилось знакомство с мифическим дядей Тони. Аннет частенько рассказывала ей истории. Посмотрим, как пойдет. До тех пор, береги себя. Передавай привет всем со старых времен, кто еще помнит папу. Ладно, Динни. Глава 182. Отголоски и исключения. Среда, 2 марта 2011 г. Динни с некоторой озабоченностью посмотрел через стол на дочь. Она словно бы была немного не в себе, со всей очевидностью заобщавшись с Варгой настолько, что едва присутствовала в комнате с ним. Прошлой ночью его девочка вернулась очень поздно, или, точнее, очень рано этим утром, вероятно, около 5 утра, так что урвала всего около 3 часов сна. Если бы докер не знал, что в последнее время ей по большей части требуется его совсем немного, то беспокоился бы куда больше. И даже так, такое поведение было необычным. «Тейлор, что-то не так?» – обратился он, встав убрать со стола. Та моргнула пару раз после паузы, подняла взгляд и тихо вздохнула, передернув плечами. «Да, нет, вроде как, да чего уверенный у тебя тон», – пошутил Динни, складывая посуду с приборами в мойку и включая воду. И, бросив взгляд через плечо, улыбнулся дочери. Та ответила тем же, но ему было заметно скрытое под этим смятение. «Прошлой ночью мы выяснили кое-что очень странное насчет всей этой фигни с силами», – заговорила Тейлор после еще одной паузы, встав и отнеся свой стакан в мойку. Динни принял его и положил к прочему. Отец и дочь вместе смотрели, как вода стекает по грязной утвари и вспенивает жидкое мыло. «О!» – из вежливости отреагировал старший Эйберт, закрывая краны и опуская руки в воду. «Что-то скверное. Зависит от точки зрения, полагаю», – пробормотала младшая. «Большинство наверняка подумают, что это как минимум дичь офигенная». Отец протянул ей первую чистую тарелку, которую девушка рассеянно вытерла, уставившись в окно кухни, слегка нахмурившись. «Хочешь об этом поговорить? Не здесь и не сейчас», — отозвалась она, поглядев на собеседника, затем на тарелку, сверкающую и сухую, после чего отложила ее в сторону и взяла следующую. «Я еще укладываю это в мозгу, пытаюсь разглядеть смысл. Варга тоже здорово озадачен, так что позже». Отец на миг всмотрелся в ее профиль и кивнул. «Ну хорошо, однако не слишком загоняйся, уверен, мы сможем с этим справиться. Будем надеяться», — неуверенно пробормотала она. «Пускай даже все еще пытаются это принять», и, глубоко вздохнув, сдула выбившуюся прядь вьющихся волос с лица, видимым усилием задвинула то, над чем размышляла, подальше, и улыбнулась Динни, принявшись следом вытирать остальную посуду по мере того, как тот ей ее подавал, оставляя пока в стороне загадочную проблему, как вчера вечером прошло с Линдой. Поинтересовался мужчина, вытаскивая за конец цепи пробку и вытирая руки полотенцем. «Собственно говоря, очень неплохо», — усмехнулась дочь. «Прежнее меланхоличное настроение по крайней мере на время ушло. Мы определились как с формой, так и с именем. Теперь Виктуре нужен только хороший костюм». «Виктура», — задумчиво повторил докер, пытаясь освежить в памяти латынь. «Недурно. Транспортировка или экипаж, что-то в этом роде, верно? Ага. Пришлось перебрать чуть ли не более 150 имен, пока не остановились на этом», — отозвалась Тейлор. «У этой женщины имеются определенные стандарты в плане имени». Динни усмехнулся и потянулся за кофейником, вылив в чашку остатки еще теплой жидкости, затем поставил кофейник под кран и сполоснул, и поинтересовался, попивая 3-ю чашку кофе. «И какая в итоге была форма? Этакая девушка-кошка, собранная из разных частей ряда животных, ну и кое-чего, что мы сделали с нуля». Вид у девушки был довольный, а также синий мех, смотрится здорово. Уши, хвост, когти, глаза, все остальное человеческое, но с серьезным наращиванием силы и скорости. Всем очень понравилось, а Линде особенно. «Впечатляет», — заметил Динни. «Прямо предвкушаю, как это увижу, и сколько у нее уходит на превращение». Меньше минуты одобрительно посмотрела дочь в ответ. Эми думает, что в конце концов наверняка сможет ускорить процесс. Но в данный момент и это хорошо. В этом облике она выглядит совершенно не так, как в обычном, так что сработать должно эффективно. Хороший костюм, над которым мы еще думаем, и ее новая личность Кипа должна будет иметь фундамент. Где-нибудь через неделю мы сможем поговорить о ней с СКП. Хорошо, на слух прогресс впечатляет, улыбнулся докер.